«Как же переубедить Фрэмми?» – думал Адлет на бегу. Он понимал, что у него нет никаких мыслей, о чем сейчас думает Фрэмми. «Ничтожество!» – подумал Адлет. Он не понимал и части сердца девушки, что была ему дорога. «Как ты можешь называться сильнейшим в мире?» А то, что его подозревали, даже не пробралось в его сознание. Если он причинил проблемы, он разберется с ними, а вот мертвых не вернуть. «Адлет, там путь, по которому пошли Фрэмми и остальные, а если ты продолжишь идти по этому коридору, столкнешься с Джума Чама. Развернись!» «Понял!» – ответил Адлет, слыша горное эхо Моры. «Нужно помнить о Чама. Если он убедит Фрэмми, Чама может его убить. Ханс и Голдов не будут ему союзниками, и было непонятно, сколько еще Ролони и Мора будут защищать Фрэмми, ему придется сражаться самому». Но происходящее не укладывалось в общую картину. Вся ситуация, предположение Ханса, тот факт, что Адлет не был седьмым, приводили лишь к одному. Как и сказал Ханс, была высока вероятность, что седьмой внедрился в ряды героев, чтобы защитить Фрэмми, но если это было так, что он тогда делает? Ханс, Чама и Голдов хотели убить Фрэмми, Ролони и Мора защищали ее, но не так и искренне. Адлет сомневался, что они сделали бы это без его просьбы. Честно говоря, никто кроме него и не пытался защитить Фрэмми. Если седьмой намеревался сделать это, то он помешал бы прочитать священные письмена, или седьмой попытался бы найти доказательства того, что Фрэмми не черный пустоцвет. Однако никто этого не сделал. Кто же седьмой? Почему он не действует? Или он не против убийства Фрэмми? И вдруг Адлету показалось, что что-то не так. Он остановился, огляделся и побежал дальше. «Мора, это правильный путь? Погоди, я проверю». Услышал он ответ Моры через горное эхо. «Да, это так». Адлет отбросил настороженность и продолжил бежать и думать. Но вскоре Адлет заметил нечто странное. Хотя он следовал по указанному Морой пути, он не слышал звуков сражения с Джумой Ролони на шитании. «Эй, Мора, куда мне идти?» – спросил Адлет, тревожась. Мора ответила. «Тебе еще долго обходить лабиринт, чтобы добраться до Ролонии. На следующей развилке поверни направо». Адлет убедился, что Ханс и Голдов его не преследуют, и побежал, но за углом оказался тупик. «Мора, что это? Отвечай!» Но эхо не послышалось. «Мора, ответь! Куда идти? Ты ошиблась!» Ее голос ответил Адлету, но не с помощью горного эха, а из-за его спины. «Ошибки нет!» Мора медленно вышла из-за угла и появилась перед Адлетом. Она закрывала проход, по которому он мог бы сбежать. «Я с самого начала хотела завести тебя в тупик. Адлет, я не могу пустить тебя к Ролонии на шитание!» Ноги Адлета онемели. Вскоре Фрэмми начнет двигаться, и тогда Ролони не сможет сама защитить ее, а на помощь на шитании он рассчитывать не мог. А сам он даже не мог догнать Ролонию на шитании без подсказок Моры. «Фрэмми умрет ради нас!» И все же он не собирался сдаваться. Он бросил дымовую бомбу и попытался проскользнуть мимо Моры, но на второе зрение эта уловка не повлияла, она поймала его и отбросила к стене. Адлет прижался к стене, дым рассеивался, и он видел, что Мора печально смотрит на него. «В отличие от Ханса, я не думаю, что ты седьмой. Я не пытаюсь тебя обмануть. Я так чувствую». «С дороги, Мора! Я выскажу свое мнение», — сказала Мора и начала объяснять тихим голосом. «Доз заговорил, что Тгония может управлять людьми. Не знаю, правда это или нет. Доз мог что-то понять не так, а мог и соврать». Хотя Адлет слушал Мору, он при этом искал возможность выбраться из тупика. «Но я не могу поверить, что кто-то из нас действует по приказам Тгония. Среди нас нет тех, кто не сражался бы изо всех сил. У нас может отличаться мнение, но все мы пытаемся спасти мир. И все хорошие такие юные. И ты, и Ханс, и Фрэмми, и остальные». Адлет медленно оттолкнулся от стены и встал. «Я думала, что Фрэмми седьмая, что она пришла, зная это и то, что она черный пустоцвет. Дгуни обманул ее, чтобы она искала мести. И что? Дгуни мог подумать, что шанс того, что Фрэмми выберут героем, низок. Что найдутся 6 кандидатов, что подходит лучше, да и вряд ли метку 6 цветов могли дать Кьёма. Если бы это случилось, его план провалился бы, и чтобы Фрэмми точно встретилась с героями, он должен был дать ей метку 7-го. Мора, в сторону! А потом Дгуни заманил меня в ловушку. Если бы я умерла как 7-я, тогда никто не подозревал бы Фрэмми, никто не пытался бы друг друга убить. Так тоже мог запланировать Дгуни. Адлету было все равно, кто 7-й. Как и было плевать, какие у Дгуни планы, он хотел лишь защитить Фрэмми. Мечтой Адлета было сделать Фрэмми счастливой, избавить ее от ненависти и одиночества. Он думал, что если не исполнит эту мечту, то даже победа будет бессмысленной. «Мы победили. Ты защитил меня, Голдов спас на шитанию и сделал ее нашей союзницей. У Дозу была информация о храме судьбы. Ролуни нашла Райну. Мы разрушили планет Гунея. Но я... Оставь Фреми. Оставь. Слова эхом пронеслись в голове Адлета. Даже я знаю, что ты хочешь ей счастья, но она хочет смерти, и дать ей умереть будет правильно. Он не мог с этим смириться. Опасно убивать того, кто носит седьмую метку. Может, метка перейдет Ролоне или Ча, может, рядом с ней. Нет доказательств, что один человек может обладать двумя метками, но вдруг такое возможно. Не знаю, возможно ли передать седьмую метку, но нам нужно все обдумать. Что происходит у Ролоне и Фреми? Все плохо, это не изменится. Адлет прислонился к стене тупика. Оставалось мало времени, а без помощи Моры слова Адлета не достигнут Фреми, он не сможет остановить Чамы и помочь Ролонии. «И все, я больше ничего не могу сделать, сидя здесь!» Адлет отчаянно искал решение, он просил себя не сдаваться, он вспоминал, как Катра говорил ему смеяться в моменты отчаяния. «И нет другого варианта, кроме смерти Фреми!» – прошептал Адлет. Но кое-что показалось ему странным. Тело корчилось от отчаяния, но Адлет думал об истинной причине этой тревоги. Речи и поведение Фреми, черного пустоцвета, неизвестность насчет седьмого и подозрения, висевшие на нем. Мысль, что седьмой Адлет была догадкой Ханса, и хотя он мог согласиться с некоторыми пунктами теории Ханса, Мора точно не угадала. Дгуни не был так наивен. Священные письмена, описывающие черный пустоцвет, способности его все еще были тайной. Дозу говорил, что Дгуни кем-то управляет. Адлет точно не был седьмым, но он начинал сомневаться. «Почему седьмой не защищает Фреми?» Он подумал о действиях Кьёма. И все эти мысли приводили только к одному выводу. «Я дурак», — подумал Адлет. «Почему я не пришел к этому раньше?» Несмотря на такое осуждение, он снова подумал о Фреми. «Я защищу Фреми любой ценой, что бы ни случилось после этого, даже если мне придется отдать за это свою жизнь». «Адлет, сдайся». «Ради нас!» – тихо сказала Мора. Адлет закрыл обеими руками лицо и задрожал, всхлипывая. «Адлет, я ничего не могу сказать». Мора приблизилась к Адлету. «Прости, я ранила тебя. Я смогла защитить дочь, но ты...» Мора нежно положила ладонь на плечо Адлета, но она не заметила одного – Адлет притворялся. У него не было времени думать, что делать потом. Но Адлет был уверен, что если он даст Фреми умереть... «Героям шести цветов придет конец». «Что?» – спросила Мора, когда Адлет схватил руку, что она положила на его плечо. Ни Мора, ни Адлет не заметили, что темный специалист номер 30 был рядом с ними. Слившись с каменным полом внешне, он слушал их разговор, находясь в паре сантиметров от Моры. А Фреми в это время поняла, что может снова управлять всем телом, конечно, не в такой степени, как обычно, но этого хватило бы, чтобы сбежать от Ролонии. Джума, окружавших на Шитане и Ролоне, установилось все больше, и они постоянно отбивались от атак. Фреми какое-то время притворялась, что не может двигаться, потому Ролоне не была готова к тому, что Фреми ударит ее коленом в затылок. «Ах!» Ролоне пошатнулась от удара, Фреми скатилась с ее плеча, и она бросилась на плохо работающих ногах Джума. «Нет! Стой, Фреми-сан!» Фреми направлялась к клыкам водной змеи Джума, она склонила голову, но вдруг все Джума замерли. Они превратились в грязь и волной укатились прочь. «Что?» – спросила Фреми, ошеломленная произошедшим. Ролония бросилась на Фреми, пытаясь задержать ее. «Отпусти, надоеда! Не могу, Фреми-сан! Не умирай!» «Интересно, что случилось с Чама-сан?» – спросила Нашитания. Фреми тоже думала об этом, пытаясь оттолкнуть Ролонию. «Чама ведь не могла без причины передумать меня убивать. Стоп, ее ведь не отключил Адлет?» Думала Фреми, а потом она услышала вопль Чама. «Это ужасно! Фреми, не смей умирать!» Фреми растерялась. Черный пустоцвет продолжал поглощать их энергию, потому она должна была умереть. «Ролония, принцесса, остановите Фреми! Будет худо, если она умрет сейчас!» Голос Чама становился громче. Ролония обрадовалась и отпустила Фреми. Она, наверное, решила, что в дело вмешался Адлет. Чама прибыла к ним верхом на Джума Слизни. Она явно спешила и злилась. Чама соскочила со спины Джумы и подошла к Ролонии. Она ударила Ролонию по лицу так, что заболела рука. «Ты такая дура, Ролония! Ты все ужасно запутала!» «Что случилось? Ты не слышала горное эхо бабули?» Чама зло скрипнула зубами. Ролония заметила, что происходит что-то неправильное. «Она в заложниках! У Адлета!» «Что?» «Адлет схватил бабулю. Она связана. И Адлет сказал, что если Чама и остальные убьют Фреми, Он перережет ей горло!» Ролония сперва издала смешок, решив, что это шутка, но вскоре поняла, что это не так, и села на пол. «Вот как!» – прошептала Фрэмми. Она не злилась. Она давно знала, что Адлет седьмой, что он сделает все, лишь бы победить. «Идем, Ролония. Одолеем Адлета и спасем Моро!» Холодно сказала Фрэмми Ролонии, что в ступоре сидела на полу.